Глюкагон – гормон поджелудочной железы. Биологические эффекты глюкагона противоположны эффектам инсулина. Он повышает содержание глюкозы в крови. Основной орган-мишень – печень. Глюкагон связывается с рецепторами на поверхности клеток печени и стимулирует распад гликогена до глюкозы. Усиленная выработка глюкагона происходит в том случае, когда содержание глюкозы в крови падает, ее не хватает для обеспечения энергетических нужд организма. При высоком содержании глюкозы в крови поступление глюкагона в кровь снижается.